по солнечному календарю. Вот как ты думаешь, Лена, а почему так происходит? Вот родился, неважно, человек, Бог там, да, кто-то, в один день. Потом ушел из жизни. Тоже, значит, должен быть какой-то день. Вот, вот нам говорят, ему было столько-то лет, столько-то дней, да? Но если у тебя плавающее, то тогда не совпадает вот это количество дней его жизни. И получается, что здесь что-то не так. Как ты думаешь, с чем это связано? Ну, я думаю, что, во-первых, это кому-то выгодно. А во-вторых, здесь связано с какими-то лунными календарями. Видимо, с календарем связано. То есть с какой-то энергетической работой или... Ну, я так понимаю. Ну, получается, если бы это было так, то и тогда бы Рождество было тоже по лунному календарю. Рождество-то по солнечному календарю. Ну да, да. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.